Глава 99.2. Путешествие на Красные равнины, 167. Прогуливаясь по улицам портового района, Сюйцин зашел в несколько магазинов и продал часть предметов и шкур, которые он раздобыл на острове морских ящериц. Он также купил некоторые вещи, необходимые для путешествия, и даже множество ядовитых трав. Наконец, он остановился перед магазином, который специализировался на талисманах. Немного подумав, он подавил душевную боль из-за больших трат и вошел внутрь. Спустя время, когда он вышел, при нем оказался особый талисман. Этот талисман мог изменять внешний вид и ауру практика. Хотя он и не был идеален, но его будет вполне достаточно для этого странствия. Наступил полдень. Несмотря на приход зимы, из-за географического расположения семи кровавых глаз, погода здесь оставалась теплой. Солнечный свет все еще был интенсивным и слегка ослепительным. Под этими солнечными лучами Сюйцин скрылся за углом переулка. Когда он показался с другого конца, его внешность изменилась. Теперь он не был утонченным и красивым, а превратился в длиннолицого юношу с желтоватой кожей. Вместо даосского халата на нем был надет обычный длинный халат. Колебания духовной энергии, исходящие от его тела, тоже переменились. Теперь они принадлежали практику третьего уровня конденсации ци. Сюйцин прекрасно представлял, как был устроен внешний мир. Практики на девятом уровне конденсации ци обычно обладали определенным статусом, поэтому неизбежно привлекали к себе внимание. Только падальщики на третьем уровне конденсации ци одновременно и устрашали, и не бросались в глаза. Почувствовав преобразующую силу талисмана, Сюйцин внутренне насторожился. Однако его лицо все еще оставалось бесстрастным. Пока он шел к телепортационному массиву, он не стал использовать свой идентификационный жетон, а вместо этого расплатился духовными камнями. Вскоре Сюйцин, который стоял в телепортационном массиве и внимательно осматривался по сторонам, утонул в море света и исчез. В восточной части континента Южного Феникса, по меньшей мере, в десятках тысяч километров от бывшей территории алмазной секты, находилась обширная область с немногочисленным населением. Из-за растущей здесь красной зубчатой травы, эту дикую местность прозвали Красными равнинами. Издали казалось, что вся земля залита кровью. В то же время инородная энергия, витавшая в воздухе, была намного плотнее, чем в других местах. Это привело к тому, что местные звери росли намного более свирепыми и сильными. Естественно, что в такой суровой среде встречалось не так уж много поселений. Часто на сотни километров мог быть всего один единственный город. Более того, местные дома отличались грубостью и примитивностью. Трущобы здесь также населяли в основном падальщики. Будь то рельеф или местное население, Красные равнины – довольно скверное место. Следовательно, различным семьям Пурпурной земли было наплевать на эти территории, как собственно и семи кровавым глазам. Только культ отверженного пути предпочитал развиваться именно на подобных неблагоприятных землях из-за своих доктрин. Таким образом, Красные равнины стали сферой влияния культа отверженного пути. В этот момент на краю Красных равнин, в центре довольно захудалого городка, засиял единственный в этом регионе телепортационный массив, созданный совместными усилиями Пурпурной земли и Семи кровавых глаз. Посреди телепортационного массива возник желтокожий практик средних лет в длинном черном халате. Это был никто иной, как Сюйцин, изменивший свой облик с помощью талисмана. Как только он прибыл, ему в нос ударил гнилостный и тошнотворный запах. Будь это кто-то другой, не переживший особых трудностей, ему было бы немного не по себе. Но для обитавших в трущобах такое было нормой. Просто здесь вонь ощущалась немного сильнее. Под равнодушные взгляды нескольких ленивых стражников, Сюйцин невозмутимо вышел из телепортационного массива. Перед ним предстали серовато-черные и ветхие здания, а также земля, заваленная всевозможным мусором и фекалиями. По городу гуляло мало людей. Большинство из них проявляли осторожность и враждебность по отношению друг к другу. Женщин было немного, а те, что попадались, выглядели довольно свирепо. В то же время в темных углах и переулках прятались дети. В их глазах не было невинности, только потухший взгляд и апатия. Изредка в городе раздавались крики и ругань. Это больше похоже на лагерь падальщиков. Сюйцин изучал окрестности, пока шел вперед. По пути он игнорировал опасливые и заискивающие взоры, направленные на него. Сюйцин не стал долго здесь задерживаться. Покинув город, он устремился в дикие земли. Место, куда переехала алмазная секта, находилось на Красных равнинах. Однако оно было довольно далеко от города, куда телепортировался Сюйцин. Прежде чем прийти сюда, Сюй Цин изучил карту этого региона в отделе убийств. Выбрав направление, он пустился в путь. Он двигался чрезвычайно быстро. Холодный ветер, который дул ему в лицо, пронизывал до самых костей. Казалось, что в нем метались снежинки. Вдали даже виднелись небольшие горы, покрытые тонким слоем снега. В то время как в семи кровавых глазах зима радовала теплотой, здесь она проявляла суровость. Этот холод пробудил множество воспоминаний в голове Сюй Цина, особенно после того, как он увидел по пути множество свирепых зверей и человеческих костей. Хаотичный мир. Сюй Цин был спокойным, но он ускорил шаг. Время шло, и вскоре наступила ночь. По мере того, как ночная стужа наполняла воздух, ветер становился все сильнее, а снегопад – яростней. Сюй Цин, ступавший по красным равнинам, внезапно остановился и стал всматриваться вдаль. Оттуда доносились злобный смех и запах крови. Сквозь снежный ветер он мог видеть груду трупов из крестьян и стражников, а вокруг – разбросанные товары и разбитые повозки. Это явно был караван, следовавший в город. Рядом с трупами находилось около десятка взъерошенных головорезов в изодранной одежде. Они выглядели дикими и кровожадными. Большинство излучало колебания второго или третьего уровня конденсации ци. Некоторые залечивали раны, некоторые рылись в вещах в поисках наживы, а некоторые оттаскивали трупы подальше. Были даже люди, которые навалились на обнаженные тела убитых женщин, давая волю своей звериной натуре. Недалеко сияло зарево костра, на нем явно готовилась еда. Также чувствовалось остаточное тепло, которое приносил ветер. Очевидно, караван столкнулся с группой бандитов и был жестоко уничтожен. Появление незнакомца насторожило разбойников. Они все прекратили свои занятия и посмотрели на него. Заметив колебания третьего уровня конденсации ци, бандиты рассмеялись. Их свирепость вырвалась наружу, и они помчались на Сюй Цина. Они думали, что этот человек тоже может стать их добычей. Сюй Цин холодно смерил взглядом нападающих. Еще с юных лет он видел слишком много сцен убийств. Его опыт падальщика подсказывал ему, что в этих так называемых караванах, которые не боялись путешествовать по дикой местности, было очень мало достойных людей. Когда они чувствовали слабость, они могли быстро превратиться в грабителей. Таков уж этот беспорядочный мир. Убивать и быть убитым – дело обыденное. У него не было столько сочувствия, чтобы разбираться, кто был хорошим, а кто – плохим. Однако раз эти люди осмелились напасть на него, он не собирался отпускать их живыми. Глава 100. Обеспокоенный предок. 168. Высоко в черном небе висел полумесяц. Холодный лунный свет, словно острый клинок, рассекал землю, поднимая свистящий ветер. Этот ветер надул немного снега с земли и слился со светом клинка, падающим с неба. Он пронесся во всех направлениях, заставляя траву на красных равнинах слегка прогибаться. Сюй Цин сделал шаг, и его фигура, подобно призраку, двинулась вперед. Когда кинжал замерцал в ночи, горячая кровь брызнула из тел головорезов и окропила красную траву. Вот только злу, заключенного в этой крови, было не по силам ни разогнать холод, ни просто выстоять под этим зимним ветром. Даже красная трава, казалось, испытывала неприязнь от всего этого. Используя ветер, она наклонялась и капля за каплей смахивала с себя кровь. Трупы падали один за другим и больше не могли подняться. Кинжал в руке Сюй Цина стал последним проблеском света в их жизни. С каждым шагом Сюй Цин убивал, пока не перерезал горло последнему бандиту. Он стоял в окружении тел, разбросанных по всей земле. Все они были убиты одним ударом, и все атаки пришлись на их шеи. Все дело в том, что перерезать глотку было наиболее быстрым и практичным способом убийства. Единственным недостатком было то, что кровь при этом разлеталась во все стороны, пачкая в том числе и одежду. Это заставило Сюй Цина нахмуриться. Однако стремление убивать не стало слабее из-за крови на одежде. Поскольку он уже сделал ход, то должен был избавиться от всех своих врагов на корню. Даже если у этих преступников не было возможности отомстить, Сюй Цин не любил проявлять небрежность и оставлять позади какие-то скрытые опасности. Особенно сейчас, когда он собирался вытащить занозу. Ему было бы все равно, не предпринимая он никаких действий. Но раз уж он начал, то не хотел оставлять никаких следов своего присутствия. Сюй Цин сжал в руке кинжал и направился к дальнему месту, где поднялась суматоха из-за учиненной резни. Впереди было место, откуда исходил жар костра. Там собралось 7 бандитов, окружавших большой чан. Изначально они пили суп, но заметив убийство, В ужасе вскочили и испуганно уставились на Сюйцина. Сюйцин тоже посмотрел на них. Снежинки на земле покрывали борозды, которые остались от перетаскивания тел. Однако там, где находились разбойники, трупов не было, только снятая одежда. Сюйцин прекрасно понимал, куда они делись. Он узнал этот аромат мяса, доносящийся с ветром. Живя в трущобах, он сталкивался с ним. К тому же первый человек, которого он убил, тогда хотел его съесть. Сюйцин накинул взглядом большой чан и людей вокруг, продолжая приближаться. В это мгновение выражения лиц семи головорезов резко изменились, и они поспешили убраться. Они попытались сбежать, но тот, кто оказался быстрее всех, внезапно был пронзен железным прутом, прилетевший ему в затылок. В следующий миг Сюйцин сорвался с места. Кинжал в его руке, отражая лунный свет, казался даже холоднее ветра и снега. Он перерезал горло первому человеку и уже настиг второго. «Друг, не будь опрометчивым». Голова взлетела в воздух. «Это наша ошибка. Мы были слепы. Мы готовы искупить свою вину. На шее появилась кровавая полоса. Я сражусь с тобой». Череп раскололся на куски. Все сражение длилось всего несколько вдохов, а после весь мир затих. Дул ветер, а белые снежинки продолжали танцевать в лунном свете. Трупы на земле полностью окрасили землю в красный цвет, превратив ее в настоящую красную равнину. Посмотрев на трупы вокруг себя, Сюйцин вытер кинжал об одного их них и начал разбираться с беспорядком. Очень скоро все мертвецы превратились в лужи крови и слились с землей. Сюйцин взглянул на огромный чан и погасил под ним огонь. Внезапно он лучше понял, почему существовал огромный поток людей, желавших переехать в главный город Семи Кровавых Глаз, даже несмотря на высокую плату за проживание. В этом смутном мире человеческие жизни ничего не стоили. Сюйцин развернулся и продолжил свой путь. В эту ночь метель усилилась еще больше. Хлопья снега падали с неба, быстро проскальзывая перед бегущим Сюйцином. Морозный ветер поднимал его длинные волосы, пытаясь проникнуть под его одежду. Сюйцин наморщил брови и одернул свою одежду. После этого он выдохнул изо рта белый пар и, опустив голову, продолжить движение. Вот так и прошла эта ночь. Когда наступило утро, Сюйцин, мчавшийся всю ночь, наконец, увидел вдали гору. Поскольку это местность, равнины, гор здесь было немного. А если и встречались, то в основном невысокие и больше похожие на холмы. Исключением была гора перед ним, она выглядела вполне приличной. Однако по сравнению с той, где когда-то располагалась алмазная секта, разница была огромной. Неважно, с точки зрения красоты или внушительности, они находились на совершенно разных уровнях. На вершине горы, насколько хватало глаз, виднелось несколько недавно построенных зданий. Вот только они явно находились в запустении, словно учеников здесь было не так уж много. Похоже, вся секта пребывала в упадке. «Алмазная секта?» – задумался Сюйцин. Судя по собранным уликам, эта гора была новым пристанищем для алмазной секты. Очевидно, что не все смогли приспособиться к смене обстановки, особенно после переезда на Красные равнины, которые были еще более суровыми и бесплодными, чем их прежние обиталища. Естественно, немногие способны принять это. Кроме того, они переехали сюда совсем недавно, поэтому общую атмосферу разрухи и уныния можно понять. Однако Сюйцин был очень осторожен. Он не стал терять бдительность только потому, что на поверхности лежала угасающая алмазная секта. Он не был уверен в том, что происходило за кулисами, и насколько увиденное соответствовало действительности. Поэтому Сюйцин не планировал сейчас же атаковать. Он хотел сначала понаблюдать. Как охотник, выслеживающий добычу, ему нельзя было торопиться. Отвернувшись от алмазной секты, он покинул это место, пока в ближайших 50 километрах не нашел лагерь падальщиков. По сравнению с сектой, этот лагерь был гораздо оживленнее. Сюйцин издалека мог слышать голоса. Когда он подошел поближе, то вдруг о чем-то вспомнил и достал кожаное пальто, которое когда-то носил. Надев его, он собрал немного грязи и размазал ее по лицу. Настороженность в его глазах и одежда мгновенно превратили его в падальщика. Убедившись, что все в порядке, Сюйцин двинулся, постепенно достигая границ лагеря. По мере его приближения, шум становился громче, и хотя здесь были стражники, они лишь проводили Сюйцина безразличным взглядом, позволяя ему войти. Будет ошибкой сказать, что Сюйцин просто хорошо замаскировался под падальщика, ведь правда заключалась в том, что он изначально им был. У него была та же аура, те же выразительные глаза, та же черствость. Войдя в лагерь, Сюйцин оторвал взгляд от окружающих палаток и посмотрел вдаль. Там собралось больше сотни падальщиков, и все они воодушевленно кричали. Гомон, который он слышал ранее, исходил от этой группы людей. В этот момент они наблюдали за жестокой сценой, которая приводила их в восторг. Там проходили соревнования. Подобно гончим собакам, восемь тощих фигур в рваной одежде изо всех сил неслись вперед. Из-за чрезмерно накопленной инородной энергии, тела этих людей стали зеленовато-черными. Очевидно, все они были близки к мутации. В их глазах читалось отчаяние и безумие. А что касается дороги, по которой они бежали, она была усеяна острыми камнями и обломками клинков. Сильная боль и кровоточащие раны из-за бега по такой поверхности могли свести с ума. А перед ними, в конце этого пути, лежала белая пилюля, покрытая пятнами. При такой серьезной мутации одна белая пилюля, возможно, и не спасет жизнь, но она могла подарить еще немного времени. А за это время можно получить шанс достать еще одну белую пилюлю. Поэтому, даже несмотря на то, что они гнались по такой коварной дорожке, земля заливалась кровью, а тела сотрясала сильная дрожь. Желание жить все равно заставляло их неистово мчаться. Это было похоже на собачье или лошадиное бега. От окружающей толпы исходили возбужденные и остервенелые крики. Здесь явно делали ставки. Сюйцин молча наблюдал за всем этим. Наконец, один из бегунов дотащил свое истерзанное тело до финишной прямой. После того, как он схватил белую пилюлю и проглотил ее, остальные участники впали в отчаяние. Затем их оттащили к исходной точке и снова положили в конце дорожки белую пилюлю. Соревнования продолжались. Что касается окружающих падальщиков, некоторые из них были счастливы, в то время как другие безостановочно ругались. Однако очень скоро, когда гонка возобновилась, они снова начали делать ставки. Сюйцин отвел глаза и посмотрел в направлении алмазной секты. В то же время, в 50 километрах от лагеря падальщиков, в главном зале на вершине горы, предок алмазной секты сидел с неприглядным выражением лица. С некоторой злостью он отмахнулся от главы секты, который хотел что-то сказать. «Ты действительно думаешь, что этот старик был рад оказаться в этом богом забытом месте? Но что бы мы делали, если бы не переселились сюда? Эта сучка с седьмого пика оказалась слишком злобной. Мне пришлось потратить больше половины своих сбережений, чтобы извиниться перед ней». Горько сетовал предок алмазной секты, еще и этот сопляк. Он твердо закрепился в семи кровавых глазах. «Если бы мы не переехали, мне бы оставалось только ждать, пока он достигнет возведения основания, а затем придет и забьет меня до смерти. На основании огромного опыта этого старика, полученного после прочтения многочисленных древних книг, я могу сказать, что это вопрос жизни и смерти». Предок алмазной секты почувствовал сильное горе и негодование. Когда он подумал о том, как алмазная секта была доведена до такого жалкого состояния за такой короткий срок, его сердце не могло не заболеть. Последствия переселения были огромны. В конце концов, не все хотели уезжать. В этот период было много учеников, которые решались тайно сбежать. Хотя он убил некоторых, он не мог убить их всех. Но все в порядке. Моя алхимическая пилюля вот-вот будет готова. Когда я проглочу ее, то смогу открыть 30-е отверстие дхармы и зажечь свой первый огонь жизни. Как только мой огонь жизни зажжется, я смогу войти в сияющее состояние. В этом состоянии моя боевая мощь мгновенно возрастет, и тогда мне не нужно будет бояться этого сопляка. Предок алмазной секты стиснул зубы, но, когда он подумал об этом, выражение его лица резко изменилось. Это неправильно. Судя по тому, что рассказывают древние книги, несчастные случаи возникают в самые критические моменты, выразил обеспокоенность предок алмазной секты. Только после того, как он достал жетон и подержал его в руке, он немного успокоился. Этот сопляк не мог так быстро совершить прорыв. Кроме того, я теперь присоединился к культу отверженного пути и считаюсь его последователем. Культ отверженного пути является таким же гигантом, как и семь кровавых глаз. С таким покровителем я должен быть в безопасности какое-то время. К тому же собрат Туюнь сейчас является гостем моей секты, пробормотал предок алмазной секты. Глядя на жетон в своей руке, его переполняла горечь. Чтобы получить этот жетон, он заплатил огромную цену, практически продал себя, и теперь не мог предать культ до конца своих дней. В то же время он тревожился о возможных опасностях. Поэтому, после того как они переехали, он периодически приглашал в гости своих друзей. И каждый раз, когда он звал кого-нибудь, кто дарил ему подарки. Неважно, хорошо он их знал или нет, он приглашал практически всех. Один неверный шаг, и все пошло наперекосяк. Предок алмазной секты тяжело вздохнул и подавленно посмотрел на далекий горизонт. В этот момент солнечный свет упал на его тело. Издалека он казался старым и слабым. Глава 101. Того, что предначертано судьбой, нельзя избежать. 169. Эмоции и вздохи предка алмазной секты, естественно, были невидимы для Сюйцина. В данный момент Сюйцин без лишних хлопот приобрел себе жилье в качестве временного пристанища. Хотя в лагере падальщиков и предъявляли особые требования к чужакам, которые хотели жить здесь, но все это было неважно, если ты обладал определенной силой. После того, как Сюйцин продемонстрировал третий уровень конденсации ЦИ, он спокойно купил деревянный дом. В то же время, благодаря проявленному богатству, он привлек внимание двух жадных и злых падальщиков. И сейчас их головы украшали ворота его дома. Именно так Сюйцин заявил о своем прибытии в лагерь. Хотя поначалу были люди, которые настороженно наблюдали за его действиями, шли дни, а его поведение ничем не отличалось от поведения остальных падальщиков. Неважно, были это убийства, выполнение заказов, покупка белых пилюль или даже прогулки по лагерю с инстинктивной бдительностью, запечатленной в душе, все это показывало, что он был настоящим падальщиком. Со временем больше никто не обращал на него особого внимания. В конце концов, в пустынных землях было полно таких одиночек. Всегда были люди, которые слишком долго оставались во внешнем мире, поэтому хотели найти себе приют, чтобы восстановить силы. Под таким прикрытием Сюйцин каждый день отправлялся в окрестности алмазной секты, чтобы понаблюдать за ситуацией. За этот период он также видел несколько учеников, которые спускались с горы и приходили в лагерь, чтобы повеселиться. Их появление возмущало падальщиков, но они ничего не говорили. На лицах большинства даже появлялось заискивающее выражение. И среди этих учеников Сюйцин обнаружил несколько довольно знакомых лиц. Насколько он помнил, он видел их, когда ворвался в алмазную секту и устроил там отравление и пожар. Несмотря на то, что каждый из них выглядел надменно, Сюйцин все равно уловил чувство неопределенности и безысходность, скрытые в глубине их глаз. Шло время, и Сюйцин находил все больше информации. Поскольку алмазная секта появилась здесь не так давно, за каждым ее шагом внимательно наблюдали местные падальщики. Так что спустя полмесяца Сюйцин уже обладал примерным представлением о реальном положении дел. В секте осталось меньше 100 человек. Четверо из 7 старейшин покинули секту, теперь их осталось 3. Кроме них есть еще и глава. Таким образом, на стороне предка стоят 4 эксперта. Они присягнули на верность культу отверженного пути, поэтому находятся под его защитой. Сидя в своем жилище, Сюйцин анализировал собранную за последние полмесяца информацию. Он был особенно терпелив, ведь ему противостоял человек на стадии возведения основания. Хотя он чувствовал, что его нынешней силы было достаточно для победы, но он никогда раньше не сражался с подобным экспертом. Поэтому Сюйцин, как и прежде, проявлял осторожность. Даже собрав много сведений, он не спешил предпринимать каких-либо действий. Вместо этого он продолжал выжидать. Еще полмесяца спустя он случайно узнал кое-что новое, благодаря беседе двух учеников алмазной секты. Предок действительно раздувает из мухи слона. Каждый раз, когда в секту приходит новый гость, он заставляет нас спускаться с горы и притворяться, что мы непреднамеренно распространяем некоторую информацию в ближайших лагерях падальщиков. К чему столько беспокойства? Это верно. Прошло уже полгода, но что-то не похоже, чтобы этот парень клюнул на приманку. Ох, стоит только одному гостю уйти, как старый предок через несколько дней приглашает уже нового, поэтому нам также часто приходится спускаться с горы, чтобы разносить известия. Выбора нет. Кто посмеет ослушаться приказа предка? Этот разговор Сюйцин подслушал однажды ночью, когда тайно следил за двумя учениками недалеко от алмазной секты. По окончании он тихо возвратился в лагерь. В последующие дни он стал еще более осмотрительным, а его наблюдения еще тщательнее. Так продолжалось до тех пор, пока вечером одного дня Сюйцин, прочесывающий окрестности, не увидел тусклый луч света. Он вылетел из алмазной секты и унесся вдаль. Смутно казалось, что на вершине горы остался провожавший его человек. Сюйцин слегка прищурился, а затем поспешил обратно в лагерь. Там он начал перебирать свое оружие и ядовитые смеси, после чего посмотрел на небо за окном и стал выжидать. В это время, за пределами главного зала на вершине горы, предок алмазной секты посмотрел на улетающего гостя и вздохнул. В конце концов, он не мог задерживать их слишком долго. Вернувшись в главный зал, он задумался о том, кого его пригласить следующим. Требуется совсем немного времени, чтобы пилюля полностью сформировалась. Когда я приму ее, то смогу открыть 30-е отверстие дхармы и зажечь свой первый огонь жизни. Только достигнув сияющего состояния, я смогу вздохнуть с облегчением. С этими словами предок алмазной секты исчез в главном зале. Небо снаружи постепенно темнело, а зимний ветер, проносясь по лагерю падальщиков, завывал все громче. Из-за холода пыль примерзла к земле, поэтому ее было невозможно поднять. Только небольшое количество мусора перекатывалось из стороны в сторону. В то же время морозный ветер обрушился на детей, которые прятались в лагере. Он словно превратился в острые клинки, которые хотели искромсать все и вся на своем пути. Вскоре с неба, как будто не желая отставать, посыпались снежинки. Они рассеивались по красной равнине, заполняя все пространство вокруг, насколько хватало глаз. Этой ночью снегопад был особенно сильным. Белые хлопья слой за слоем покрывали землю, заставляя людей в лагере, у которых не было домов и вынужденных спать на улице, дрожать от холода. В их безжизненных глазах застыла отрешенность. Казалось, что эта зима была холоднее, чем предыдущая. Еще больше людей замерзнет до смерти. Все подготовив, Сюй Цин вышел из деревянного дома. Он подставил лицо падающему с неба снегу и почувствовал сильный холод. Плотнее закутавшись в свою одежду, он окинул взглядом дрожащих детей в округе. После недолгого молчания он пошел вперед, но дверь за собой не закрыл. Внутри дома еще сохранялось тепло очага. Разница в температуре привела к распространению белого пара, привлекая внимание окружающих детей. В этот момент в их пустых глазах появилась надежда. Сюй Цин уходил все дальше и дальше, все быстрее и быстрее. В конце концов, его фигура растворилась в ветре и превратилась в размытую тень, которая неслась прямо к алмазной секте. Кровавая ци в нем бурлила, писание трансформации моря циркулировало, а по всему его телу струился фиолетовый свет. Он собирался над его головой, постепенно формируя слабую тень небесного клинка. Когда Сюй Цин приблизился, он посмотрел на алмазную секту, окутанную белой пеленой. Лунный свет пробивался сквозь эту завесу, россыпью падая на заснеженную гору. Однако ледяные кристаллики со всех сторон преломляли лунный свет, из-за чего он как будто снова сходился воедино. В результате алмазная секта была видна очень отчетливо. Однако ее ясный образ, отражавшийся в глазах Сюй Цина, вмиг переменился коварным замыслом убийства. Талисман полета на его ноге замерцал, и его фигура, подобно мечу, устремилась прямо в небо. Его скорость продолжала расти, пока он не оказался над главным залом на вершине горы. Без каких-либо колебаний он поднял правую руку и рубанул вниз. В этот момент мир позади него загрохотал, и в небе возник образ огромного фиолетового меча. Хотя метель была сильная, она вообще не могла его поколебать. Следуя воле Сюй Цина, небесный клинок рассек ветер и снег, неудержимо приближаясь к главному залу на вершине горы. Летя вниз, он выпустил еще более неистовую мощь. Это было так, словно он был способен разрубить все что угодно на своем пути. Его скорость была настолько велика, что он мгновенно достиг главного зала. Раздался мощный грохот, следом за которым задрожала вся гора. Главный зал рухнул под натиском небесного клинка, расколовшись пополам. В образовавшемся проломе показался предок алмазной секты, который в смятении пятился назад после внезапного столкновения. Он увидел виновника, но прежде чем он успел что-либо сказать, Сюй Цин, стоявший в воздухе, нанес второй удар. Вместе с повышением культивации улучшилось и понимание небесного клинка, из-за чего этим приемом можно было воспользоваться несколько раз подряд. Тем более Сюй Цин начал накапливать силу еще по пути сюда, поэтому он даже не думал останавливаться. Вторая тень небесного клинка появилась позади него, а затем снова опустилась на предка алмазной секты. Мир вновь сотряс грохот, и главный зал на вершине горы полностью разрушился. Предок гневно зарычал, яростно сопротивляясь второму удару. Кровь в его теле забурлила, а его самого откинуло на сотню метров. Со взмахом руки перед ним появился призрак разъяренного воина-гиганта, а его аура усилилась. Однако его волосы были растрепаны, а на губах виднелась кровь. Очевидно, ему было нелегко отразить эти два удара. ты. Хотя у предка уже были догадки о личности нападавшего, он все еще не мог в них поверить из-за проявленного перед ним могущества. Поэтому он быстро заговорил, пытаясь подтвердить свои подозрения. Но прежде чем он успел закончить, выражение его лица резко изменилось. Он напряг все свои силы, чтобы стремительно отскочить, но все равно немного опоздал. Никто на земле не заметил, что тень, скрытая во мраке, под контролем Сюйцина уже давно подкралась к предку и вот-вот собиралась его атаковать. Хотя предок алмазной секты среагировал быстро и даже увернулся, тень все же задела его руку. В тот же миг произошло уплотнение инородной энергии, и на его руке образовались зеленовато-черные пятна. Это ужаснуло предка до глубины души. В это время Сюйцин, паривший в воздухе, холодно посмотрел вниз. Без всяких слов он быстро нанес свой третий подготовленный удар. Вспыхнул фиолетовый свет, и в небесах образовался еще один иллюзорный меч. Разрывая мир, он вновь обрушился на предка алмазной секты, который только что едва избежал нападения тени. Призрак воина-гиганта издал крик и поднял обе руки, пытаясь всеми силами блокировать удар. Но после громкого столкновения его руки просто взорвались. С губ старого предка потекла кровь, а его тело отбросило далеко назад. Однако даже если его метод культивации был довольно низкокачественным, практик на стадии возведения основания все еще им и оставался. Его боевая мощь по-прежнему была велика. После трех ударов небесного клинка и неожиданной атаки тени, он получил лишь небольшие травмы. Продолжая отступать, он внезапно поднял голову и с налитыми кровью глазами посмотрел на Сюйцина. «Ты, малыш», — процедил сквозь стиснутые зубы предок. Все ученики алмазной секты были потрясены. Глава, старейшины и все остальные выбежали наружу. Их лица резко изменились, когда они взглянули на небо. Длинные волосы Сюйцина развивались на ветру, а наряд падальщика лишь подчеркивал его смертоносность. В лунном свете, посреди снежной бури, он был подобен мрачному жнецу, вершащему суд. Глава 102. Вечное проклятие. 170. Сюйцин ничего не сказал. У него не было привычки много болтать во время боя. В тот же миг, когда предок алмазной секты отступил, талисман полета на его ноге снова замерцал. В следующее мгновение Сюйцин превратился в полосу света, устремившуюся к предку. Когда он двинулся, позади него возникла тень демона засухи. Ее тело было покрыто трещинами, в которых, казалось, текла настоящая магма. В тот момент, когда она появилась, жар распространился во всех направлениях. Снежинки вокруг стали быстро таять, превращаясь в дождь и туман. Кровавая ци яростно бурлила. Сюйцин задействовал до предела всю мощь техники гор и морей, в результате чего его физическая сила достигла своего пика. Он приблизился к предку и безжалостно ударил кулаком. Намерение убить вспыхнуло в глазах предка. Когда он махнул рукой, воин-гигант перед ним взревел в небо и нанес ответный удар. Это противостояние между двумя практиками, которые совсем не сдерживались, вызвало оглушительный грохот. Сюйцин был отброшен назад, а на его губах появилась кровь. С точки зрения закалки тела, он все еще уступал предку алмазной секты. Однако предок тоже чувствовал себя неважно. Кровь в его теле забурлила, и он точно так же был вынужден отступить. Выражение его лица было свирепым, но за этой маской скрывался глубокий ужас. Он окончательно признал Сюйцина, но чем больше он узнавал о нем, тем сильнее было его потрясение. Хотя он и предполагал, что этот парень станет сильнее, но все же не ожидал, что менее чем за год другая сторона из убегающей жертвы превратится в охотника и нападет на его секту. Более того, изменения в его силе были слишком велики. «Ты!» Дыхание предка алмазной секты участилось. Он хотел что-то сказать, но столкнулся с жестокостью, отразившейся в глазах Сюйцина, который внезапно бросился к нему. Снова раздался грохот. Атаки Сюйцина были очень быстрыми, и между ними совсем не было перерывов. Он наносил удар за ударом кулаками, ногами и даже лбом. Яростные атаки не давали предку алмазной секты возможности перевести дух. Он был подавлен, и его оттесняли назад. Это еще больше усилило его шок. Воин-гигант уже проявлял признаки разрушения. «Ты напрашиваешься на смерть», — крикнул предок алмазной секты и выполнил серию ручных печатей. Сразу после этого заработали отверстия дхармы внутри его тела, а затем распространилась мощная аура возведения основания. Она сформировала невидимое давление, которое надавило на Сюйцина. Когда предок завершил формирование ручных печатей, позади него вспыхнул яркий золотой свет. Золотой свет превратился в кнут, который мощно хлестнул по Сюйцину. Даже само пространство исказилось из-за появления этого кнута. Тень демона засухи позади Сюйцина взревела и выпустила большое количество огненной энергии. Когда она соприкоснулась с золотым кнутом, грохот потряс небеса. Хотя тень демона засухи не разрушилась после этого и даже схватила золотой кнут, удар, выполненный экспертом возведения основания, все равно заставил Сюйцина задрожать и выплеснуть кровь изо рта. Его тело отлетело назад в сторону главных ворот секты. В глазах главы секты и старейшин вспыхнуло убийственное намерение. Другие ученики были такими же. Охваченные ненавистью, они все бросились к тому месту, куда падал Сюйцин. «Умри!» С красными глазами предок алмазной секты быстро выполнил серию ручных печатей. Сформировалось еще одно заклинание стадии возведения основания. Это была огромная печать, появившаяся в небе. Она простиралась на десятки метров, а ветер и снег словно обходили ее стороной. От нее исходила удивительная аура, и она начала падать прямо на Сюйцина. Мощь была настолько велика, что задрожала вся секта, а пыль и снег разлетелись во все стороны. Руки предка взметнулись в стороны, и в мгновение ока появились еще два призрака, похожие на воина-гиганта. Они одновременно нанесли удары. Три воина-гиганта атаковали Сюйцина с трех разных направлений. Будь на его месте любой другой практик на стадии конденсации ци, даже если бы он находился на великой завершенности, он бы не смог противостоять всему этому. Заклинания стадии возведения основания сами по себе обладали потрясающей силой, и она возрастала с каждым новым открытым отверстием дхармы практика. В определенной степени это было равносильно одновременному использованию семи или восьми талисманов. Как раз в тот момент, когда атаки учеников алмазной секты, кулаки трех воинов-гигантов и большая печать были готовы обрушиться на падающего Сюйцина, в его глазах мелькнул холодный блеск. Он выполнил ручные печати, а затем из его тела вырвались удивительные колебания духовной энергии. Эти волны продолжали распространяться наружу, в мгновение ока охватывая территорию в 300 метров, а затем превратились в духовное море. Оно внезапно вспыхнуло ошеломляющей аурой. Такое извержение духовной силы породило взрыв ужасающей мощи. Неважно, были это обычные ученики, старейшины или даже глава, в этот момент все они ничем не отличались друг от друга. В мгновение ока их тела просто разлетелись на кусочки. Везде, где проносилась волна духовной энергии, здания рушились, а гора грохотала. В результате этого не выжил никто. Что касается заклинаний, использованных предком алмазной секты, они тоже загромыхали в небесах. Призраков трех воинов-гигантов просто сдуло, словно они были дымкой на ветру. То же самое было и с большой печатью в небе. Она покрылась рябью и постепенно исчезла. Выражение лица предка алмазной секты резко изменилось. Он отдалился на большое расстояние, но все равно оказался ранен. Свежая кровь хлынула у него изо рта, а его прошлые раны усугубились. В то же самое время его левая рука снова была атакована тенью. Хотя он с трудом увернулся, его левая рука стала зеленовато-черной из-за вторжения плотной инородной энергии. Также внезапно просвистел черный прут и вонзился прямо в его правое плечо, что заставило предка содрогаться еще сильнее, так это ощущение того, что его кровь и ци нестабильны, а в теле появились признаки отравления. Выражение его лица стало чрезвычайно мрачным. Он быстро достал лекарственную пилюлю и проглотил ее. Он поспешно переместился еще дальше. Однако его пристальный взгляд был прикован к Сюйцину, который рухнул посреди руин алмазной секты. В нем появилась сильная жажда убийства. Извержение духовного моря учеников седьмого пика действительно способно потрясти даже практиков возведения основания. Но это можно сделать лишь один раз. Теперь ты умрешь. Дыхание Сюйцина было тяжелым. Хотя перед ним мерцал защитный талисман, он все равно выплевывал много крови. Однако на его лице не было удивления. Когда он прибыл, ему было совершенно ясно, насколько могущественными были практики возведения основания. Тем не менее он все равно чувствовал, что сможет убить его. Поэтому, когда он атаковал, он совершенно не сдерживался и использовал все свои сильнейшие козыри. Неважно, была это тень демона засухи, небесный клинок или даже извержение духовного моря, он использовал их все, и особенно это касалось ядов. С того момента, как он начал, он использовал в общей сложности 73 разновидности яда. На данный момент все развивалось в соответствии с его планом. Поэтому в тот момент, когда лицо старого предка стало мрачным, Сюйцин поднял правую руку и резко сжал ее в кулак. Зрачки предка алмазной секты резко сузились, когда бесчисленные снежинки вокруг него внезапно застыли и превратились в капли воды. На первый взгляд казалось, что все на 300 метров заполнено этими каплями воды. «Ты, почему у тебя все еще есть духовная энергия?» В тот момент, когда предок алмазной секты потерял дар речи от нахлынувшего на него ужаса, капли воды в округе быстро слились и образовали большую руку, которая с силой схватила предка. Раздался грохот. Предок алмазной секты сплюнул кровь, а затем быстро отступил. Пока он пребывал в смятении, рука из воды внезапно начала меняться, принимая форму змеишейного дракона. Это был драконий кит запретного моря Сюйцина. Он взревел в небо и неистово помчался к предку алмазной секты, желая его разорвать зубами. Выражение лица предка полностью изменилось, когда он невольно вскрикнул. Драконий кит запретного моря. Он имел некоторое представление о методах культивации семи кровавых глаз, а также знал, что некоторые талантливые ученики седьмого пика могли создать драконьего кита запретного моря на восьмом уровне писаний трансформации моря. И этот драконий кит был подобен второму сосуду, где хранилась духовная энергия практика. Но такие люди были редкостью. В прошлом он уже видел драконьих китов запретного моря. Однако независимо от того, было это с точки зрения ауры или внешнего вида, драконий кит Сюйцина вызывал у него совершенно иные ощущения. Несмотря на серьезное потрясение, предок алмазной секты продолжал стремительно удаляться. Он больше не хотел сражаться. Инородная энергия внутри его тела была чрезвычайно плотной, и он не смог нейтрализовать яд. Более того, воздействие яда становилось все сильнее, заставляя его внутренние органы сжиматься от боли. Когда вытекала кровь, она была черная и смердела, словно его внутренние органы просто плавились и гнили. «Если бы я мог войти в сияющее состояние», предок алмазной секты внутренне кричал, полный нежелания и беспомощности. Что касается причудливой тени, скрытой в окрестностях, она пугала его еще больше. Если он будет неосторожен, инородная энергия в его теле снова может возрасти. Более того, драконий кит и физическая сила Сюйцина заставили его почувствовать беспрецедентную угрозу для жизни. «Я последователь культа отверженного пути. Я», — закричал предок алмазной секты. Но еще до того, как он успел договорить, талисман полета на ноге Сюйцина замерцал. Оказавшись в воздухе, Сюйцин спокойно произнес: «Самое время». Это были первые слова, сказанные им с начала битвы. Прежде чем предок алмазной секты успел отреагировать, Сюйцин взмахнул рукой. В тот же миг появилась огромная духовная лодка. Лодка имела зловещий вид и была похожа на черную черепаху один. Были также паруса, похожие на крылья, которые заставляли лодку парить в воздухе и проявлять чрезвычайную свирепость и кровожадность. Когда на корпусе вспыхнул золотой свет, он собрался на остром шипе на носу лодки. Аура божественности вырвалась наружу и сосредоточилась на предке алмазной секты. Эта божественная аура, подобно божеству, мгновенно разогналась некий ветер. Снизошло поразительное давление. Стоя на носу лодки, Сюйцин казался властелином, повелевающий богами. Он посмотрел на старого предка и поднял правую руку. Божественное сияние стало еще более интенсивным. Очевидно, что в тот момент, когда он опустит руку, произойдет атака божественной силой. Удар божественности. Это была сильнейшая атака его духовной лодки. Изначально Сюйцин хотел использовать ее сразу, но его беспокоило, что она не сможет гарантированно убить эксперта возведения основания, пока он находится на пике своей силы. Вот почему он лично принял меры, и все это время терпеливо выжидал. Только сейчас он наконец-то раскрыл свой козырь, потому что был уверен, что это убьет противника. Лицо предка алмазной секты стало беспрецедентно бледным. Ему казалось, что голова вот-вот лопнет, а в глазах отразилось такое недоверие, что он воскликнул потерянным голосом: «Божественность!» Безграничная горечь в сердце предка алмазной секты превратилась в абсолютный ужас. В этот момент ощущение приближающейся смерти стало бесконечно сильным. Казалось, что каждая частичка его плоти и крови отчаянно кричала, предупреждая его о неминуемой гибели. «Я не смогу убежать. Будь я на пике своей силы, у меня бы еще имелся шанс на выживание». Но сейчас предок алмазной секты отчаялся и взглянул на Сюйцина, стоявшим на своей духовной лодке. Он вспомнил древние книги, которые читал когда-то, и поспешно закричал: «Брат, подожди немного. Послушай, я готов стать твоим рабом до конца своей жизни. Отныне ты мой хозяин. Я...» Сюйцин выглядел безразличным и не стал утруждать себя этим. У него не было хобби набирать себе рабов. Он резко опустил свою руку. Один черная черепаха, она же Сюаню, черный воин, дух-покровитель севера, изображается в виде черепахи со змеей вместо хвоста. Глава 103. Выход из безнадежного положения. 171. Сюйцин не имел привычки обращать внимание на предсмертные слова своих противников. Он также не был заинтересован в рабах. В конце концов, человеческое сердце – вещь непредсказуемая. Вместо того, чтобы беспокоиться о возможной мести в будущем, лучше просто уничтожить неприятеля и забыть об этом. Его отношение к врагам всегда было однозначным. Мертвый враг – самый безопасный враг. И чем быстрее он будет убит, тем безопаснее. Тем более сейчас он пребывал на незнакомых красных равнинах. Он уже месяц таился поблизости и тщательно наблюдал за окрестностями, поэтому знал, что из-за бесплодия этих земель и суровой окружающей среды, даже культ отверженного пути лишь изредка заглядывал сюда. В то же время ближайший лагерь падальщиков находился в 50 километрах, и была метель. Поэтому маловероятно, что их схватку кто-то увидит. К тому же он изменил свою внешность с помощью талисмана, а его духовная лодка была замаскирована. Единственный, кто знал ее настоящий облик, был Чжан Сань. Сюйцин сделал все, что мог, за доступное короткое время. События развивались не идеально, и были некоторые недостатки, но в целом, все прошло гладко. Конечно, главной причиной всего этого было то, что предок алмазной секты ошибся в расчетах. Он явно недооценил скорость роста Сюйцина. Более того, противник никак не мог предположить, что Сюйцин обладает божественным оружием, которое способно угрожать практикам возведения основания. Божественные существа были настоящей редкостью, а их ценность – невообразимой. Чтобы построить свою духовную лодку, Сюйцин использовал не только шкуру божественной ящерицы, но и потратил 10 тысяч духовных камней. Такая подготовка не могла привести к поражению. Завывал ветер, разбрасывая снег во все стороны. Духовная лодка Сюйцина в этот момент была в полной готовности. Когда он опустил руку, острый шип на носу лодки вспыхнул ослепительным золотым светом. Хотя снежинки спускались с неба, словно занавес, они не могли скрыть святость, заключенную в этом золотом свете. Эта святость, казалось, могла подавлять души и все живые существа. Предок алмазной секты заметно дрожал, а ужас в его глазах был настолько сильным, что почти стал материальным. Когда Сюйцин не дал ему шанса на последние слова, а удар божественности был готов разрушить тело и душу, в глазах предка алмазной секты появилась решимость. Он совершил нечто такое, что Сюйцину даже во сне не могло привидеться. Он неожиданно напал сам на себя еще до того, как обрушился удар божественности. Прямо перед Сюйцином он врезал себе по лбу. Он боялся, что одного удара ладонью будет недостаточно, поэтому извлек саблю и вонзил ее в сердце. Он нанес удар с такой силой, что клинок разлетелся вдребезги. Бесчисленные острые осколки, несущие в себе силу возведения основания, взорвались в теле, разрушая его изнутри. Его лоб разорвало, и все, что было выше шеи, исчезло. В следующий миг обезглавленный и изуродованный труп предка алмазной секты упал на землю. Глаза Сюйцина расширились от увиденной нелепости. Инородец притворяется мертвым. Он посмотрел на труп и почувствовал, что аура в нем полностью исчезла, как и всякий признак жизни. Сюйцин никогда не сталкивался с ситуацией, когда человек все еще мог притворяться мертвым после того, как потерял голову, а от тела осталась лишь половина. К тому же он ощущал, что предок не был представителем инородной расы. Из-за этого Сюйцин впервые сомневался, стоит ли ему тратить ограниченную и ценную божественность на мертвеца. За эти годы он убил много людей, но никогда не видел ничего подобного. Поэтому он удержался от использования уже готовой божественной атаки. Тем не менее он все же махнул рукой, и капли воды полетели прямо к изувеченному трупу предка алмазной секты, мгновенно сжимая его, чтобы убедиться в его полной смерти. Останки стали еще более разорванными и расстелились по земле. В это время на месте тела появилась иллюзорная тень души, высвободившаяся из трупа. Эта тень была размытой, и душа казалась дрожащей, словно она могла рассеяться в любой момент. А если присмотреться, то пусть и очень смутно, но все же можно было разглядеть проступающий облик старого предка. Однако эта тень души не казалась умирающей, наоборот, в ней чувствовалась жизнь. Это было весьма противоречиво. Образ был нечетким, но восприятие Сюйцина передавало ощущение живости. Глаза Сюйцина сузились. В момент, Когда в его взгляде вновь вспыхнуло убийственное намерение, тень души предка вдруг помчалась прямо к черному железному пруту, упавшему на землю неподалеку. В одно мгновение он словно пронесся сквозь пустоту, появившись рядом с черным прутом. Его лицо было полно тревоги, как будто он участвовал в гонке за свою жизнь. Он опасался, что Сюйцин убьет его раньше, чем он сможет достичь цели. В следующий миг тень души слилась с черным прутом. Этот железный прут начал сильно трястись, а черное свечение, исходившее от него, стало еще гуще и холоднее. Судя по тому, как он пульсировал, он явно превращался во что-то драгоценное. Это был второй раз, когда Сюйцин оказался ошеломлен с начала битвы. После того, как он вступил в семь кровавых глаз, он уже не был столь невежественен в вопросах культивации, как в начале. И сейчас, глядя на свой железный прут, его дыхание участилось. Он сразу понял, что за изменения появились в его оружии. Обрел дух артефакта. В этом мире существует множество различий между обычными и дхармическими артефактами. Одно из ключевых отличий заключалось в том, что в обычных артефактах не было духов, а в дхармических – были. Добавление духа к обычному артефакту не делает его автоматически дхармическим артефактом, но с духом артефакта у него есть потенциал стать им. Сюйцин сделал хватательный жест, и черный железный прут полетел прямо в его руку. Он долго и внимательно рассматривал его. Его правая рука иногда напрягалась, а иногда расслаблялась. После нескольких таких движений повисла гнетущая тишина. Он ощущал, что в его железном пруте действительно присутствовал дух артефакта, и этот дух был предком алмазной секты. Сюйцин понятия не имел, как противник сделал это, но было очевидно, что боясь смерти, он превратил свою душу в дух артефакта, а затем вошел в железный прут. «Убирайся отсюда!» — слегка раздраженным голосом крикнул Сюйцин. В ответ на его слова железный прут дрогнул, и появилась иллюзорная тень предка алмазной секты. Глядя на выражение лица Сюйцина, тень задрожала и с заискивающей улыбкой произнесла: «Хозяин, по какому делу вы зовете вашего покорного слугу?» Его речь была проникновенной и отдавала лестью. Не было ни намека на наигранность, как будто он годами оттачивал свое мастерство. И это была правда. Предок алмазной секты всю жизнь был осторожен и благоразумен в своих действиях. К тому же он обожал погружаться в древние книги, и был довольно разговорчив, из-за чего его образ мыслей казался странным для окружающих людей. Но он сам так не считал. Ему было совершенно ясно, что в этом хаотичном мире его уровень культивации и неспособность войти в сияющее состояние показывали его незначительность. К тому же его секта была маленькой, поэтому он легко мог стать первым точильным камнем для удачливых людей. Что касается таких точильных камней, то в бесчисленных древних книгах, прочитанных предком алмазной секты, все они без исключения умерли жалкой смертью. Ни один из них не выжил. Поэтому помимо ужаса, он также беспокоился о своем будущем. Тем не менее, бросить все и уйти в уединение он не мог. Так много лет назад, осознавая большие риски и невезение, он все равно готовился к неожиданностям и тайно усовершенствовал технику, найденную в развалинах в молодости. Никто в здравом уме не стал бы практиковать эту технику, ведь у нее было всего одно применение – пожертвовать собой, чтобы стать духовной сущностью. К тому же шансы на неудачу были невероятно высоки. При провале душа рассеивалась. Но предок алмазной секты придавал этой незавершенной технике огромное значение. Он считал, что она станет ключом к спасению его жизни. Он никогда не прекращал совершенствовать свое мастерство и, похоже, имел талант в этой области. Он чувствовал, что если однажды наступит день, когда его действительно пожелают убить, то будет трудно уговорить врага взять его в ученики или дать клятву Дао. К тому же это было опасно. Вполне возможно, что враг применил бы какие-то талисманы или артефакты, чтобы контролировать его жизнь, или использовал бы его в качестве пушечного мяса. Поэтому безопаснее всего было стать духом оружия. В конце концов, большинство практиков все еще высоко ценит духовные артефакты. Чем больше он читал древние книги, тем увереннее становилась эта мысль. Сегодня техника духа артефакта, которую он культивировал всю свою жизнь, впервые была применена. Это давало ему шанс на выживание в, казалось бы, безвыходной ситуации. Столкнувшись с такой лестью, Сюйцин стал еще более раздраженным. Он впервые оказался в ситуации, когда колебался, стоит ли убивать врага. Ведь духовные оружия были истинными артефактами. «Как ты стал духом артефакта?» — спросил Сюйцин ледяным тоном. Предок алмазной секты быстро угодливо ответил: «Много лет назад мне приснился сон. В нем я увидел свое будущее, где встретил повелителя судьбы. Ему суждено было окрестить этот жестокий и холодный мир и наделить его теплом и добротой. Я был так тронут, что дал клятву следовать за ним. Когда я проснулся, я потратил все свои сбережения на покупку древней магической техники, с помощью которой можно превратить себя в духа артефакта. Я к этому всегда был готов. Говори по-человечески», — холодно бросил Сюйцин, и в его глазах появилось желание убить. Предок алмазной секты вздрогнул и подумал, что это был мудрый выбор — покончить с собой. Имея дело с таким мстительным человеком, как этот, только превратившись в дух артефакта, он смог избежать неминуемой гибели. Других вариантов действительно не было. Этот волчонок никогда бы не принял раба и был твердо настроен на убийство. Предок знал, что если бы он действовал немного медленнее, то сейчас действительно был бы мертв. В поисках способа выжить в столь безнадежной ситуации, предок алмазной секты был на грани морального истощения. Это было крайне сложно. Он, не задумываясь, выложил всю правду, и даже провел ритуал, где отделил часть своей сущности, и передал ее Сюйцину. Это было как признание власти нового хозяина. Услышав это, Сюйцин внимательно рассмотрел жизненную сущность предка алмазной секты, а затем перевел взгляд на черный железный пруд. Убийственное намерение в его глазах то усиливалось, то угасало. Предок алмазной секты встревоженно наблюдал со стороны и поспешил выразить свою преданность. «Хозяин, моя маленькая жизнь теперь ничего не стоит, но теперь я дух артефакта, а это значит, что я могу сделать ваше оружие более эффективным и предоставить ему бесконечные возможности для роста. Хотя я всего лишь дух артефакта возведения основания, но с моим усилением обычный артефакт будет считаться более редким и опасным. В будущем я смогу быть полезен многими другими способами. Но, конечно, хозяин, вы можете в любое время уничтожить меня одной лишь мыслью. Хозяин, не спешите отправлять меня на тот свет. На моем трупе есть пилюля, которая вот-вот обретет форму. Это ценная вещь. После ее употребления хозяин значительно повысит свою культивацию. Кроме того, хозяин, в моей секте имеется хранилище сокровищ, а внутри находится боевой арбалет, предназначенный для использования на духовной лодке седьмого пика. У меня ее нет, поэтому я никогда не смогу им воспользоваться. Я планировал отдать его в качестве подарка. Также, хозяин, нам следует поторопиться с уходом. Уже завтра сюда должен прибыть мой друг, которого я пригласил несколько дней назад. К тому же вскоре ожидается прибытие посланника культа отверженного пути. Предок алмазной секты явно дал понять, что готов идти на все, чтобы сохранить свою жизнь, даже если это значит полное подчинение. Только так он сможет выжить. Сюйцин не проявлял никаких эмоций. Он махнул рукой, убирая душу противника. Затем он взял пространственную сумку с тела предка алмазной секты и уже собирался уничтожить труп. Но предок торопливо остановил его. «Хозяин, это пространственная сумка просто для вида. Она не настоящая. У меня есть еще одна, которую я спрятал с помощью талисмана». Сюйцин пристально посмотрел на предка алмазной секты. Глава 104. Древний император Сюанью, 172. С помощью предка алмазной секты Сюйцин извлек пространственную сумку, которая была незаметно спрятана в теле. Внутри находилось всего три предмета. Первый из них – это духовный талон на 500 духовных камней. Второй – нефритовая шкатулка, которая, по всей видимости, использовалась для хранения лекарственных препаратов. В ней можно было увидеть фиолетовую пилюлю. Третьим предметом оказались три нефритовых листа, которые содержали записи о методах культивации алмазной секты, а также технику духа артефакта, упомянутую ранее. А что касается пространственной сумки, используемой для прикрытия, она была наполнена различными предметами на общую сумму около 100 духовных камней. Казалось, предок алмазной секты беспокоился, что Сюйцин останется недоволен, поэтому торопливо заговорил. В прошлый раз вторая принцесса была слишком безжалостной, поэтому осталось не так уж и много. Так пространственная сумка из хранилища сокровищ вашей секты тоже была подделкой? Медленно спросил Сюйцин. Да, дрожа, ответил предок. Сюйцин не проронил ни слова. Уничтожив тело предка, он отправился к руинам алмазной секты, чтобы поискать что-нибудь. Там он обнаружил тайную комнату, о которой упоминал предок. Комната была также пуста, и в ней находился лишь огромный арбалет, который, по всей видимости, был магическим инструментом. Действительно, все было так, Как рассказывал старый предок, этот предмет использовался на духовных лодках, и для его активации требовалась особая формация. Сюй Цин осмотрел его и взял с собой. Он продолжил грабить алмазную секту, но это место было слишком бедным. На мертвых учениках не нашлось ничего ценного, лишь у главы и старейшин было немного лучше. «Хозяин, хорошо, что вы убили их. Эти негодяи тайно наращивали свою силу и готовились предать секту, когда я уйду в уединение. Я планировал лично разобраться с ними позже». Сюй Цина не волновала правдивость слов старого предка. Тщательно обыскав секту, он ушел, постепенно растворившись в снежной буре. Бесчисленные снежинки падали с неба, расстилаясь по всей красной равнине. Первоначальный красный цвет земли уже исчез и стал белым. Ветер стал еще пронзительнее. Он сметал снег, как будто стремился донести холод в каждый уголок земли. Этой зимой погибнет много людей. Сюй Цин задрал воротник и помчался через пустынную землю. Он не вернулся в лагерь падальщиков, а поспешил сквозь ночь к городу на окраине красных равнин. «Мне нужно как можно скорее вернуться в семь кровавых глаз. Я не могу задерживаться здесь», – пробормотал Сюй Цин и скользнул взглядом по кожаному мешку, в котором хранился железный прут. Что касается предка алмазной секты, превратившейся в дух артефакта, Сюй Цин еще не решил его судьбу. Несясь по дороге и взвешивая варианты, он решил пока расспросить о культе отверженного пути. Заметив, что его жизнь все еще не в безопасности, предок алмазной секты занервничал, но не посмел ничего скрывать и честно рассказал все, что знал. Культ отверженного пути представляет собой могучую фракцию на континенте Южного Феникса. Он стоит в одном ряду с такими силами, как Семь Кровавых Глаз, Пурпурная Земля и Знак Истины. Он зародился на континенте Древней Славы, а отделение, которое находится здесь, на континенте Южного Феникса, является лишь одним из многих филиалов. «Их база расположена на континенте Древней Славы?» – спросил Сюй Цин, глядя на предка алмазной секты. Хотя он имел представление о структуре власти на континенте Южного Феникса, было очевидно, что предок, как практик возведения основания, должен был знать больше. Услышав сомнение в голосе Сюй Цина, предок алмазной секты сразу понял, что пришло время показать себя, поэтому быстро продолжил. «Хозяин, из четырех великих сил на континенте Южного Феникса, только Пурпурная Земля – единственная истинная местная сила. Остальные три базируются за его пределами. Среди них семь кровавых глаз, частью которых являетесь вы, прекрасный пример. Семь горных вершин кажутся едиными, но правда в том, что каждая горная вершина автономна. Так уж случилось, что все они следуют одним и тем же правилам. И после всех прошедших лет они постепенно стали похожи на одну объединенную силу. Причина такого положения вещей в том, что семь вершин семи кровавых глаз на самом деле принадлежат семи кланам Альянса семи сект на континенте Древней Славы, которые стремятся развернуть свое влияние на континенте Южного Феникса. Такие филиалы есть и на других островах Бескрайнего моря, где обитают люди. Но континент Южного Феникса – один из самых больших островов, поэтому ответвления здесь особенно внушительны. Что касается знака истины, то они окружены тайной. Я тоже не слишком уверен в деталях. Сюй Цин прищурился, он впервые слышал о таких вещах. Альянс семи сект, континент Древней Славы огромен. Человеческой расе отведено лишь небольшое пространство для жизни. Но даже это пространство невероятно велико. Я никогда там не был, но слышал, что Альянс семи сект считается одной из лучших сил в прибрежной зоне. Но я думаю, они не должны быть самой сильной группой среди всех проявлений человеческой расы. Конечно, это относительно. Для меня одна из вершин семи кровавых глаз уже представляет собой гиганта.